Глава третья. После обеда мы поднялись на второй этаж. Слуги почтительно склоняли передо мной головы, словно уже признавали своей хозяйкой. Неужели Раал рассказал о наших отношениях к домочадцам? Весьма удивительно. В кабинете мы сели на диван. Демон закинул ногу на ногу и сцепил ладони на коленях. Его взгляд был оценивающим. Убрав прядь волос, я церемонно расправила на коленях складочки простого, но аккуратного синего платья, откашлялась и спросила: «Так вы хотели о чем-то поговорить?» Вместо ответа Раал окинул меня оторопелым взглядом, словно первый раз видит. Я смущенно заправила вновь выпавшую прядь волос за ухо, размышляя, что в моем облике могло привлечь Кагана. «Вы изменили прическу? Не могу понять, почему вы выглядите по-другому?» Изрек мужчина, при этом он странно горящим взглядом скользил по гладкой волне моих распущенных волос. Ощущение, будто касается рукой. Невероятно. «Лишь помыла голову?» Растерянно пробормотала я, неотрывно смотря ему в глаза. «Неважно». Поспешно отвернувшись, резко прервал Раал. «Нам необходимо поговорить о наших отношениях. Ты заставила меня раскрыть свое присутствие, это, безусловно, вызовет интерес. Но на земле я пребываю под чужим именем, чтобы никто из демонов в подземном мире не узнал, чем занимается один из 9 правителей». «А чем он, собственно, занимается?» Проявила я чрезмерное любопытство. «Расскажу, когда придет время. Пока мне нужно взять с тебя обет молчания». Я с неохотой протянула ему руку. Раал взял со стола кинжал и полоснул им наши ладони, после чего смешал кровь рукопожатием. «Даю слово, что не раскрою личность твоего мужа до тех пор, пока он сам этого не позволит». Четко проговорила я каждое слово. «Я беру с тебя слово». Сияние вокруг нас усилилось и потухло, после чего демон прошел к шкафу и достал оттуда флакончик. Смочил 2 платка его содержимым и отдал один мне. Приложив холодную ткань к ладони, я проследила, как порез затягивается. «Что еще от меня потребуется?» – полюбопытствовала я. «Выслушать меня», – ответил муж и присел в кресло, закинув ногу на ногу. «Я назвал тебе свое настоящее имя. В академии же все, кроме ректора и секретаря, будут знать меня как Ордена Кордеваля. В присутствии других ты обращаешься ко мне, мастер Кордеваль. Когда мы наедине, то можно упростить наше обращение. И давай все же перейдем на «ты», потому что мне не доставляет удовольствия обращаться к собственной жене, даже фиктивной, на «вы». Я буду стараться, хотя вы для меня совершенно чужой демон, поэтому не могу обещать определенности. И этого достаточно. Согласно кивнул он и неожиданно поделился. Сначала я воспринял сложившуюся ситуацию исключительно с отрицательной стороны, но теперь подумал, что это может сыграть мне на руку. Если я буду семейным, то подозрений вызову меньше. Посему ты переселяешься в этот дом. «А это обязательно?» – напряглась я. «Желательно», – кивнул он. Заметив, что я сразу расслабилась, жестко добавил: «Настолько желательно, что это фактически приказ». Внутри взметнулось пламя противоречия, но взгляд черных глаз демона был слишком непримиримым и тяжелым. Поэтому я решилась только выставить встречные условия. «Но у меня ведь будет отдельная спальня?» «Да», звучало больше как вопрос, чем условие, но пусть только попробует ответить отрицательно. «Разумеется», – легко согласился Каган, и я с трудом удержалась от облегченного выдоха. Теперь на происходящее я смотрела более миролюбиво. Муж добавил: «Ты ее уже видела». «Это с той огромной кроватью?» «Согласная я. Ведь за всю жизнь я ни разу не видела подобных мягких лож, манящих зарыться в пушистое одеяло, откинуться на пузатой белоснежной подушке. В детском доме все спали рядком на длинных палатях, а в общежитии кровати узкие и довольно жесткие. Если, конечно, не иметь богатую аристократическую родню, готовую оплатить замену общежитского интерьера. Увы, но у меня последнее отсутствовало». «Тогда осталась лишь проблема с вещами», заключила я, улыбнувшись и показывая свою радость принятым решением, рискнула осведомиться по поводу еще одного насущного вопроса. «Кстати, ты уже отметил меня на лекции?» «Никаких поблажек в учебе даже для жены», – ехидно протянул супруг, осклабившись. Я открыла рот, но от шока вымолвить так ничего и не смогла. «И между прочим, ты пропустила сегодня еще одно занятие. С завтрашнего дня ты должна стать примерной ученицей. Видишь ли, не хочется, чтобы моя репутация пострадала из-за нерадивой жены». «Так ваше имя здесь все равно фиктивное, впрочем, как и жена», — усмехнулась я. Поражаясь его наглости. Видимо, моя личность тоже не оставила супруга равнодушным. Он смерил меня снисходительным взглядом, как смотрит преподаватель на наивных первокурсников, а затем заметил. «Не думаешь же ты, что после раскрытия дела, которым я сейчас занимаюсь, мое инкогнито останется таковым? Поэтому все раскроется в будущем». Я замерла, переваривая ответ, но не сдержала закономерного вопроса. «Получается, тебе все равно грозит дуэль смерти?» «Я уже упоминал, что это пустяковая проблема». Он поморщился. «В таком случае мне можно быть спокойной». Ядовито парировала я, через паузу многозначительно добавив. «Хотя мне не хотелось бы вместо разведенной женщины становиться вдовой. Траур маги носят 10 лет». «Демоны всю жизнь», — с мрачной усмешкой отозвался муж. «Но», — приподняв указательный палец, криво улыбнулся. «Уверен, 10 лет твоего траура легко компенсируется, потому что в этом случае ты станешь наследницей огромного состояния». Отметив мои расширившиеся от возможных перспектив глаза, весело добавил. «Все еще уверена, что хочешь именно развода?» «А вы уже передумали? И собираетесь меня соблазнить?» — спросила я прежде, чем осмыслила фразу. Щеки залил предательский румянец. Я буквально почувствовала, как взгляд Раала раздевает меня, пробегает по шее, спускается к груди. Стало невыносимо жарко. Даже захотелось ослабить узелки на корсете. Может, кто-то из его родителей инкуб или суккуб? Но не может быть мужчина настолько притягательным. Даже Фабиан никогда не привлекал меня настолько, чтобы я согласилась лечь с ним в постель. А тут я сама готова раздеться. «Хм», — кашлянул Орденаталь. «В общем, это все, что хотел сказать. Сегодня Тис Шторман уладит все недоразумения с газетчиками, но нам все же придется дать публичное заявление и объяснить случившееся, настаивая на своей версии о слове, хотя это и кажется мне весьма подозрительным. Завтра с утра я доставлю тебя в общежитие, где ты возьмешь необходимые учебники и отправишься на занятия. После пар мы заберем все твои вещи и вернемся сюда». «Как вам будет угодно», – пропела я уже более довольным голосом и встала со своего места. «Только у меня с собой нет даже арта. Мне совершенно нечем будет заняться». «В конце коридора есть библиотека, там найдешь чем себя занять. Ах да, чуть не забыл. Любовников держи на стороне, чтобы ни я, ни кто-нибудь другой о них даже не узнал». Я вспыхнула. «Я не собираюсь заводить любовников». «Просто предупредил». Пожав плечами, демон поднялся. «Можешь быть свободна». «Благодарю за столь щедрое дозволение», — едко ответила я и присела в реверансе, после чего поспешила покинуть комнату. «Да как он посмел думать, что я потеряла невинность? Пусть я и была неблагородных кровей, но все же себя уважала. С Фабианом у меня не заходило дальше поцелуев, ведь все остальное только после свадьбы. Или в крайнем случае после окончания университета. Для магичек нравственные законы были менее жесткими, но я же обучалась в Мариинской академии, где получали образование благородные тиссы». Пребывая в дурном настроении, отправилась в библиотеку, взяв первый попавшийся томик современного любовного романа, открыла на первой странице. Он был другом детства. Демон, которого она вожделела и по которому сходила с ума. Он делал вид, что не знает о ее чувствах. Ведь не мог предать забвению светлую память о своем друге, ее брате. Молоденькая суккуба могла соблазнить всех, кроме него. Он был ее наваждением, ее проклятием. Во время чтения мои глаза все расширялись. Иногда я прикрывала одно веко, смущаясь прочитанного. Но с каждой строчкой повествования к моему стыду нравилось мне все больше, поэтому даже не заметила, как пролетели 3 часа. Когда в библиотеку зашел Раал, я окинула его жадным взглядом, вспомнив, какими эпитетами описывала в книге героя своего демона. О, а что там было написано? «А у тебя правда есть хвост?» — неожиданно выпалила, смутившись от вспыхнувших в голове фантазий. Раал наклонил голову и взглянул на книгу в моих руках. Я постаралась откинуть ее в сторону, отчего она упала на пол, и открылась на провокационной странице. Демон поднял книгу с пола и прочитал. «Весь плюс интимной связи с демоном в том, что у него есть хвост. О, что он делал с ее телом мягкой щекочущей кисточкой». Я не знала, куда деться после такого пассажа. За стеллажом спрятаться, что ли? Лишь бы не быть участницей этой неприятной для моей гордости сцены. Раал поднял на меня насмешливый взгляд. «Это не то, о чем ты сейчас подумал», — горячо воскликнула я, интенсивно жестикулируя руками. «Я интересуюсь не в этих целях. Это чисто научный интерес». «По глазам вижу, не поверил. И правильно сделал, кстати, потому что назойливые картинки все еще не хотели уходить из моей головы. Эпизоды книги мелькали в воображении, причем в роли главного героя выступал не демон из книги, а мой новоиспеченный муж. Я даже не буду упоминать, кто в моих фантазиях был главной героиней». «Раз ты интересуешься из чисто научного интереса», — демон особенно подчеркнул последнее слово, — «то скажу тебе, что хвост действительно имеется при частичной трансформации. Боюсь, что приполненный тебе мой образ покажется не совсем эротичным». Краска залила мое лицо и меня бросила в жар. «О боги, и о чем я сейчас думаю?» Наши взгляды встретились, и усмешка сошла с лица Раала. В глубине его глаз зажегся неизвестный мне огонек. Демон сделал шаг ко мне, но тут же остановился и тряхнул головой. Когда он вновь посмотрел на меня, то был хмур и задумчив. «Хотел сказать», — тихо начал он, — «что ужин будет через 2 часа. Я заказал для тебя сменную одежду. Ее должны были доставить в твои покои. Там ты можешь познакомиться со своей горничной». «Горничной?» Раал кивнул и покинул библиотеку. Я растерянно глядела ему вслед. В голове все еще мелькали картинки из книги. Подняв ее с пола, я перелистнула страницу, прочитав понравившуюся строчку. Он растерянно глядел на нее, пытаясь вспомнить момент, когда эта субтильная малышка успела повзрослеть. Ничего общего с жизнью. Лишь шаловливая фантазия разыгралась. В комнате меня действительно ожидала горничная и конверты с вещами. Здесь обнаружились предметы личной гигиены, нижнее белье и пару ученических платьев, похожих на то, которое сейчас на мне. Только ткань и швы у них отличались, что говорило о ценовой разнице. Понимая, что он хочет, чтобы я соответствовала положению его жены, пусть даже о его истинном статусе никто не знает, но все же чувствовала себя при этом содержанкой. Неприятное чувство. Хотела взять только одно платье и отложить остальные, но догадывалась, что таким своевольным поступком оскорблю повелителя. Повелитель. Суверен. Никогда не была меркантильной, так почему у таких слов такой приятный привкус властности? И перед глазами все время стоит безупречная фигура Раала, умный взгляд черных глаз и колкая ухмылка. Со мной определенно творится что-то странное. Я взглянула на руку, где недавно еще была рана, и задумалась о свойстве некоторых магических микстур. Это сейчас мне помогло лечебное зелье, но ведь не все обладают правильными и нужными свойствами. Бывают и те, которые нам подмешивают недруги. Или просто очень глупые люди, нарывающиеся на неприятности. А что могла мне подмешать знакомая пятикурсница? Да и намеки были весьма странными. Да нет, не может быть. Не стала бы она так шутить над демоном. А Раал ей такое не простит. Ведь связи между нами существовать не должно, чтобы брак был признан недействительным. Да и я нехилую порчу наведу. Она всю жизнь блеять будет. Ни один светлый снять слово не сможет. Время до ужина пролетело неожиданно быстро. Романтичную эротическую книгу я прихватила с собой и положила на тумбочку возле кровати. Хихикнула, чего-то представив, как муж читает мне подобное перед сном. Щеки привычно опалило жаром. Кажется, находясь в этом доме, никогда не перестану смущаться. Переодевшись в новое платье насыщенного померанцевого цвета с завышенной линией талии, спустилась к ужину. Арденаталь ждал меня у стула с высокой спинкой. Стоило пересечь порог, как муж повернулся ко мне и окинул мою фигуру жадным взглядом. Это было странно, но оттого не менее волнующе. Первый шаг был неуверенный, но потом я совладала с учащенным сердцебиением и прошла дальше. Сев на предложенное место, я старалась не придавать значения напряжению, повисшему между мной и мужем. Раал помогать мне не хотел совершенно. Когда он подвинул стул вместе со мной к столу, его пальцы будто специально коснулись моей шеи, и это мимолетное прикосновение вызвало мурашки. Медленно выдохнула и постаралась сосредоточиться на еде, что удавалось с переменным успехом. Демон сел напротив меня и приступил к первому блюду. Его примеру последовала и я. Вкус еды чувствовался слабо, когда собственное тело начало играть в неведомую игру. Мы переглядывались, да что там, практически не отрывали друг от друга жадных взглядов. Слова были лишними, в горле пересохло. Кто вообще придумал разговоры, когда есть такая сильная связь между мужчиной и женщиной? Подобные мысли прочно засели в моей голове, поэтому окончание трапезы я ждала, словно манны небесной. «Благодарю за ужин». Сложив ладони, я чуть склонила голову и поднялась на ноги. «Доброго вечера, Рал». Он кивнул, с явным трудом отводя от меня взгляд. Я прошмыгнула к лестнице, быстро поднялась в свои покои, захлопнув за собой дверь, и прижалась к ней спиной. Сердце билось где-то в районе горла, мешая нормальному дыханию. Я сошла с ума? Дверь толкнули, и мне пришлось отскочить в сторону. Порог пересек мой муж, и, заперев замок, он в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Положив ладонь мне на затылок, он помассировал кожу и наклонился к моим губам. Я с ожиданием следила за его действиями, казалось, что весь мир замедлил свое движение. Демон коснулся моих губ в чувственном поцелуе, заставляя ответить и забыть обо всем. Вторая его рука сжала мою грудь, вырвав у меня непроизвольный стон. Мир вокруг будто разрушался, падал маленькими кусочками к моим ногам и уходил под землю. Я же воспаряла к небесам, нежилась в облаках и думала лишь о том, насколько это прекрасный момент, который я хотела продлить на века. Разлучиться сейчас с демоном было подобно молнии, прошедшей рядом со мной. Опасно и страшно, будто от этого зависела моя жизнь. «Сумасшествие!» – прошептал Раал, оторвавшись от моих губ и заглядывая мне в глаза. Туманный взор черных глаз был настолько прекрасен в этот момент, что у меня перехватило дыхание. Я замерла в ожидании дальнейших слов мужа. «Не может человеческая девчонка сводить с ума сильнее суккуба». «Ты тоже вроде не инкуб. Однако мысли только о тебе». С обидой в голосе и нетерпением ответила я. Мои руки легли ему на плечи, оценив их ширину и мышцы под тканью черной рубашки. Он подарил мне новый поцелуй, лишающий всякого стеснения. Руки демона, блуждающие по моему телу, вызывали желание чего-то большего, неизведанного, а не страх, как это было с Фабианом. Раал отстранился, и я вновь притянула его к себе, поцеловав в уголок губ, затем в щеку, спустилась к подбородку. Пальцы запутались в черных прядях супруга. Кожный ремешок, сдерживающий каскад волос, упал на пол, да и от моей косы уже осталось одно название. «Безумие. Нет, это все не настоящее», – прошептал он, а сам вновь приник к моим губам. Мои мысли были аналогичны, но мне тоже не хватало сил остановиться. Хотелось стать ближе к его телу, дотронуться до каждого дюйма кожи. «Раал», – выдохнула я, откинув голову назад, подставив шею для поцелуев. Кожа была чувствительна к прикосновениям его губ, и я плавилась, как масло на солнце. Где-то на уголке сознания билась мысль, что все это не настоящее. Она пульсирующей болью начала приближаться, выдавая свое присутствие. Грудь обжег артефакт, проясняя мысли. Я выдохнула и уперла руки в плечи мужчины, пытаясь оттолкнуть его от себя. Взгляд Ордена Тали был туманный, почти безумный. Я не на шутку испугалась и попыталась оттолкнуть от себя мужчину. Куда там? Как можно противопоставить его жилистое крепкое тело против хрупкой фигуры 20-летней Тиссы? Поэтому, чтобы демон одумался, мне пришлось влепить ему пощечину, звонкую. «Раал, очнись, это не мы, это зелье!» Мужчина отшатнулся с удивлением и пониманием, смотря на меня. Я тяжело дышала и судорожно поправляла на себе съехавший лиф платья и прическу. Наконец, демону удалось сконцентрировать осмысленный взгляд на мне. В его глазах промелькнуло понимание, и он, отшатнувшись, отвернулся от меня и привалился предплечьем к стене. Я поправила рукава платья, которые оказались спущены к плечам, и перевела дыхание. Сердце продолжало колотиться, да и желание еще не исчезло. Только теперь оно было подконтрольно разуму. «Нас опоили?» – тихо спросил Орденаталь. «Как же я рада, что он демон. Обычного человека под действием афродизиака не удалось бы остановить». «Нам налили не то зелье, как мне кажется», – предположила я, и Раал, будучи умным мужчиной, понял меня без слов. «Это целительница», – зло прошипел демон, развернувшись. Его взгляд полыхал ненавистью. Я бросилась к нему. «Она не со зла, она неправильно поняла мои мотивы. Она думала, что это брак для меня желанный, оттого и пытался строить мое семейное счастье». «Она нарушила мой приказ», — четко выговорил Раал. «За это в своем каганате я убиваю без раздумий». «Но ты ведь сейчас не там. Одумайся!» — закричала я, вцепившись в ворот его рубашки. «Нам нужно лишь это исправить. Взять у нее нейтрализующее зелье». «Молись, чтобы оно у нее оказалось», — прошипел демон, оттолкнув меня от себя. Я пошатнулась, но сохранила равновесие. «Завтра будь готова к 7. Нам следует еще навестить твою подругу». «Неужели ты думаешь, что я ее о таком попросила? Если бы это было так, то я не останавливала бы тебя», — привела разумный довод я. «Мне нет причин тебе не верить. Но ты должна понимать, насколько все выглядит странным. Ложись спать, если сможешь», — прошептал Раал и покинул мои покои. Тело ломило от неудовлетворенности. Никогда прежде не оказывалась в таком состоянии. На душе было гадко. Я чуть не переспала с фиктивным мужем. А ведь если бы это случилось, мне была бы уготована участь правительницы целого каганата. Подозрения суверена имеют почву, но от этого не легче. Противно, что эти чувства и эмоции были навязанными, неподвластными мне. Но все же... Взглянула на закрытую дверь. Прикосновение его губ я запомню навечно. Новый день начался с недосыпа. Как и предвещал демон, спала я не более 3 часов. Остальное время мучилась мыслями о нем. Успокаивало только осознание того, что Раала терзали мечты обо мне. Помощью горничной я не воспользовалась, слишком привыкла собираться сама. Лишь попросила принести завтрак в комнату. К назначенному времени ко мне в покое вошел Орденаталь. Он окинул меня задумчивым взглядом, в котором моментально вспыхнуло желание, и подал мне руку. Стоило нашим пальцам соприкоснуться, как по телу прошелся разряд. Выругавшись сквозь зубы, демон отступил от меня и открыл портал, чтобы мы вместе шагнули в портальную комнату Академии. Разумеется, пропуск у Раала имелся, раз охранная система позволила нам пройти. Не теряя времени даром, мы пересекли пустой двор и направились в целительский корпус. Хранилище начинало работать раньше, ведь преподавателям и лаборантам необходимо было подготовиться к занятию, вот и сегодня здесь уже дежурила очередная старшекурсница. При виде нас она удивленно приподняла брови. «Винсента, рада тебя видеть! Ты раньше считалась знаменитостью местного масштаба, но теперь тебя знают во всем королевстве. В вечерние выпуски новостей написали, что твое слово тьмы смогло сломить волю демона». Девушка замолкла под тяжелым взглядом Орденаталя, ойкнула и прикрыла рот ладошкой. Эта выпускница была явно сообразительной Элин. Поэтому она сделала книксон и приняла серьезный вид, будто очень увлеклась учебником по болотным растениям на столе. «Таша». Вспомнила я имя целительницы и обратилась к ней. Та вскинула на меня затравленный взгляд. Явно ожидала подвоха. «Понимаешь, вчера нам по ошибке дали не то зелье. Оно оказалось любовным, вызвав сильное влечение. Можно ли как-то... нейтрализовать его действия?» «Разумеется», — моментально кивнула она, закрыв учебник на столе. «Подождите меня тут». Девушка скрылась в подсобном помещении и вышла с одним увесистым флаконом, разлив его содержимое по 2 кружкам. Раал не спешил теперь принимать неизвестное ему зелье, поэтому сначала убедился в правильности исполнения его приказа. Он щелкнул пальцами, и глаза студентки стали стеклянными. «Клянешься ли ты, что содержимое этого сосуда того эффекта, о котором мы просили?» «Клянусь, повелитель!» – выдохнула она и спустя секунду уже глядела на меня обычным веселым взором, будто ничего и не помнила. Я была впечатлена силой демона. Оказывается, статус Кагана не просто номинальный. Он действительно обладает властью. Мы с мужем выпили содержимое кружек и внимательно взглянули друг на друга. Все же Раал был красивым мужчиной с хорошей фигурой и живым взором черных глаз. В нем горело желание жить, а оно обычно привлекает нас больше других. Но сейчас, смотря на этого невероятного во всех смыслах демона, я не чувствовала к нему и малой части того влечения, которое ощущала вчера вечером. «Ничего», — вместе произнесли мы и облегченно выдохнули. Я добавила для Таши. «Нам бы еще...» «Ничего, нам ничего не нужно». Прервал меня муж, взял за руку и повел на выход. «Удачного дня!» «Разве тебе уже не нужно зелье, с помощью которого можно обойти супружескую верность?» «Забудь!» – прошептал Раал, поморщившись. «А что ты сделал с Ташей?» «Ослабил ее волю. Слегка изумленно ответил Каган. Для него было удивительно, что кто-то не осведомлен о таких способностях демонов. А я лишь уточнила. Оно действует на всех? Нет, только на слабых личностей. Коротко ответил мужчина, и я замолчала, догадавшись, что к разговору муж не расположен. Мы расстались у входа в общежитие. Демон дотронулся до моих пальцев в мимолетном поцелуе и уверенно направился в сторону главного корпуса. Я же вошла в здание и поздоровалась с вахтершей. На моем этаже царило оживление. Девочки, спешащие в столовую, остановились и окружили меня плотным кольцом. Наперебой они стали задавать вопросы. «Ты правда теперь жена демона? Преподаватель боевой некромагии? Как тебе удалось? Неужели и правда слово тьмы? Или вы давно помолвлены и просто разыграли такой спектакль?» Последняя идея показалась заманчивой. Я улыбнулась, но подтверждать, как и опровергать, ничего не стало. «К чему?» «Кому надо, сам все придумает и додумает, и ему будет наплевать на официальную версию». Слово тьмы действительно сработало, а остальное неважно. Я пожала плечами и прошмыгнула в свою комнату, успев закрыть дверь на засов. Ирнелия, недалеко отстав от соседок, налетела на меня с вопросами. «Винс, наконец-то, как ты? Тебе тут Орс оставил пирожные и учебник с тетрадью?» Указала девушка на книги и раскрытую упаковку из кондитерской. «Правда, я избавила тебя от необходимости съедать все сладости, поэтому в коробке осталась только половина». «Правильно сделала», — кивнула я и взяла себе одно пирожное. На вкус оно оказалось изумительным. Много крема, не слишком приторное тесто и приятный аромат. «Все-таки Орс — настоящий друг». Взяв в руки Арт и, соответственно, отложив в сторону недоеденное кондитерское изделие, я в первую очередь зашла в Инстамаг и проверила сообщение. Новостной поток меня сильно удивил. «Ого! А моя популярность подскочила в несколько десятков раз!» – воскликнула я. «Знаешь, сколько у меня теперь почитателей?» 17 000. «Ты сломила волю демона!» – с усмешкой отозвалась Ирна, собирая необходимые конспекты на сегодняшнее занятие. «Чего ж ты хотела?» «Явно не 1000 сообщений от женщин с просьбами поделиться секретом», – рассмеялась я, показывая магический канал на Арте. Новостной поток был заполнен статьями о моем браке. И вот я нашла одну из них, где на мага-снимке двигались я и незнакомый мне мужчина. Мы выходили из целительского корпуса. Он был симпатичен, но имел невыразительные черты лица. Такого не запомнишь. Хотя даже магия не смогла скрыть его властность и уверенность. «Ирна, а кто этот мужчина? Здесь пишут, что он мой муж». «Хорошая шутка, Винс», — улыбнулась девушка и присела рядом со мной. После ее ответа я нахмурилась и внимательнее взглянула на снимок. «Неужели супруг носит морок? И только я, как жена, могу видеть его истинное лицо?» «Весьма любопытно. То есть однокурсницы, еще даже не видя истинную внешность Раала, влюбились в него, если исходить из слов Орса? Это какой же харизмой надо обладать?» Подруга моя задумчивость расценила по-своему и заговорчески спросила. «И как?» «Что как?» – моргнула я, продолжая хмуриться. «Ну, ты понимаешь, о чем я?» – подмигнула девушка. «Ты теперь замужняя и не должна смущаться тех вещей, которые происходят между супругами». Щеки опалил предательский румянец. Я открыла от возмущения рот и воскликнула резче, чем следовало. «У нас ничего не было!» «Фи, как скучно!» Не стала настаивать девушка, поднимаясь с кровати и направляясь к выходу с подготовленными учебниками и тетрадями. Перед уходом она обернулась и насмешливо спросила. «Так ты собираешься идти на занятия? Или жене преподавателя все дозволено?» «Лекция», — вспомнила я и подскочила с места. Вместе с Ирнелией мы вышли из комнаты, проследовали через навесной коридор в главный корпус, а там разошлись по разным этажам. Она отправилась на кафедру стихийников, а я в свою аудиторию. При виде меня студенты останавливались и начинали шептаться. Заправив прядь волос за ухо, я подняла выше подбородок и продолжила свое шествие. Когда я вошла в аудиторию, преподавательница, стоявшая за кафедрой, проводила меня обеспокоенным взглядом. Я поздоровалась и сделала книксон, после чего уселась на первую парту на свое место. На меня смотрели с явной враждебностью. Лишь Орс одарил сочувственным взглядом. «И по какому поводу бойкот?» Оглядевшись, спросила я. «Илнесса ушла сегодня в храм, чтобы дать обет безбрачия. Как ты знаешь, даже магички мечтают о семье, поэтому сейчас тебя ненавидят абсолютно все девушки Академии», — признался Финтруид. «Но ведь такие условия выдвинула она?» — возмущенно воскликнула я, сложив руки на груди. «Это никого не волнует», — раздраженно ответил друг. «Ты бываешь слишком импульсивна». «Ты меня тоже винишь?» «Я никому обвинения не предъявляю», — отрезал Орс и уже мягче добавил. «Просто неудачно получилось. Я должен был тебя остановить, хотя на пути к цели твою милость безумный Ярод не остановит». Я фыркнула, еще чего. Такой опасный мохнатый хищник с вытянутым носом и целой пастью острых клыков меня бы обязательно остановил. Да даже его хвост с ядовитым наконечником пугает меня, не говоря о непробиваемой шкуре. К концу пары вернулась заплаканная Ильнесса. Девочки обступили ее дружной гурьбой и наперебой утешали. Я уронила голову на скрещенные руки, сама находясь в таком состоянии, что готова была в любой момент расплакаться. Интересно, если бы я принесла обет безбрачия, то утешали бы меня? Определенно, но от этого не менее обидно. Ильнесса подошла ко мне и встала напротив. В любой момент она готова была разрыдаться. «Тебе всегда везет. Все проблемы оборачиваются в твою пользу. Тебя хранят боги. Что в тебе особенного? Что?» «Не знаю. Не уверена, что удача – мое второе имя. Хотя с какой стороны посмотреть? Да, родители бросили меня, но в остальном я была счастливым человеком. Хотя это особенность моего характера, а не удача. Ответить однокурснице мне было нечем. Я опустила голову и взяла учебники в руки. Пара по экономике окончилась, поэтому нужно сходить в столовую и вернуться в общежитие, чтобы поменять тетради». «Ненавижу тебя!» – прошептала Ильнесса. Я взяла за плечи подруга. «Ненавижу тебя, Винсента, слышишь? Еще будешь лить слезы, только никого рядом не будет». Я вовремя успела выставить щит от проклятия и, не оборачиваясь, поспешила в столовую. Первый раз старалась слиться с толпой, стать абсолютно незаметной, но этого совершенно не удавалось. Во дворе также не избавилась от внимания, зато в столовой хотя бы встретила соседку по комнате. Ирнелли улыбнулась мне и помахала рукой. Оставив учебник у нее на столе, пошла за своим подносом. Обычно меня всегда пропускали в очереди, но сегодня на это не приходилось рассчитывать. К счастью, домовые были шустрые ребята, поэтому вскоре я смогла наполнить поднос и присоединиться к Ирне. «Как ты? Знаешь, в арте создано множество новостных потоков, делящихся на восхваляющие и унижающие. Почему-то твое замужество считают великой удачей», — вздохнула подруга, ковыряясь вилкой в тарелке с едой. «Это несправедливо», — воскликнула я чуть громче, чем следовало. «Признаю, что поступила глупо, и сейчас бы этот поступок не повторила ни за какие коврижки. И все же это ведь меня бросили прилюдно». «Кстати», — Ирна подалась вперед, отложив вилку. «Кевит рассказал мне, что его друзья обсуждали это. Фабиан разорялся, мол, хранил тебя для себя, а воспользоваться так и не успел. Мол, недотрога ты. Честь до замужества берегла. Поэтому и помолвку скрывал. Но тут принцесса поступила в академию, узнав о ваших отношениях в первый день заселения. И она потребовала, чтобы он бросил тебя. Прилюдно». Слова Ирнели о том, что меня хотели использовать, взбесили и заставили проступить слезам на глазах. Не расплакалась я только из-за гнева, вскипевшего во мне. «Но неужели нельзя было сделать это по-тихому? Все-таки мы с ним были хорошими друзьями». Последняя фраза отозвалась в душе глухой болью. «Ничего не забыла. Помню гуляние под луной, обсуждение звезд и ночные побеги из общежития. Первый красавец Академии был настоящим романтиком. Только никто об этом не знал. Он пел дифирамбы, читал стихи и беспрестанно шутил. Вот только, как выяснилось, положение в обществе важнее любви». «Я тоже так думала. Но Кевит утверждает, что она потребовала подтверждения разрыва отношений, мол, не доверяет она тебе. Принцесса эта, судя по слухам, та еще стерва. Хотя все мы не без греха», — пожала плечами подруга. «Ты тоже еще ее не видела?» «Если посидим тут подольше, у нас будет эта возможность. Первокурсники обычно задерживаются», — ответила Ирна. «Тогда мне стоит поторопиться». Поморщилась я и более энергично принялась уничтожать свой обед. День и так слишком тяжелый, чтобы встречаться с королевскими особами. Но судьба любит преподносить сюрпризы, и шутки ее бывают жестоки. Когда я уходила, в дверях столкнулась с ее высочеством. Красота ее никуда не делась, поэтому я почувствовала себя жалкой замухрышкой. «Ваше высочество?» Склонившись в поклоне с почтением, произнесла я. Принцесса была воспитана в строгих рамках придворного этикета, а не в среде магов, где дозволялось много больше. Поэтому сейчас она царственно кивнула и обошла меня без лишних слов и разбирательств. Любая бы магичка высказала пару ласковых, как это сделала я еще вчера. Но истинная принцесса вела себя с достоинством и хранила молчание, чем зарабатывала себе дополнительные очки. Только что она пристыдила меня, заставила покраснеть за свои действия. Неожиданно вспомнила, что отныне я жена правителя, пусть эффективная. Теперь мне отвечать нужно не только за свои действия, но и за репутацию мужа. Сегодня убедилась, Раал здесь под личиной. Но это не убавляет моей ответственности. Может, стоит стать серьезнее? Или научиться носить маску? Правду говорят, что после Мариинской академии богатым семьям приходится нанимать отпрыскам преподавателей этикета, чтобы они заново научились держать язык за зубами. С этими мрачными мыслями я отправилась в общежитие. И уже после на пару. При моем появлении перешептывания прекратились. «Может, не будем усложнять ситуацию?» – громко объявила я. «Не люблю хранить обиду в сердце. Мне действительно жаль, что так получилось. Если бы у меня в руках был хронограф, то я бы вернула время вспять и не была бы инициатором этого глупого спора. Мой характер непростой. Вы уже третий год его терпите, однако, и я мирюсь со всеми острыми углами в нашей группе. Думаю, это чего-то достоит. Мы с Тиссой и Ильнессой обе вспылили, повели себя эмоционально, что вылилось для обеих в нежелательные последствия». «Только ты вышла замуж, а я дала обет безбрачия!» — обиженно выкрикнула однокурсница. С трудом подавила желание закатить глаза. Вроде магички, а все туда же. Лишь бы выйти замуж. И без разницы, что о любви в том браке даже речи не идет. «Доброго вечера, Тисса. Прошу всех занять свои места». Раздался сзади меня голос. Его не узнать я не могла. Подскочила, быстро прошмыгнула за первую парту и посмотрела на своего мужа.